Я скажу тост. Денис! С разных сторон потянулись к нему Эмиль и Жанна. Оксана негромко остановила их. Пусть выскажется, а то лопнет сейчас. И выскажусь, он повысил голос. Мне новоприставленному супругу такой уважаемой дамы Оксаны Валентиновны Турчанец, такого большого начальника, такой, да, не дали сказать, не дали, заткнули рот, сиди, Денисик, и не позорь своим тупым рылом такую супер-бледи. Да я, если бы не ты, я бы вообще был... Где б ты был? «Если бы не я, расскажет нам Жанна», — сказала Оксана в полной тишине и посмотрела на Жанну. «Де-де!» — вздохнула Жанна. «Всраться!» Эмиль засмеялся, за ним несколько человек из притихших гостей. Денис попытался выбраться из-за стола. Эмиль с Жанной стали усаживать его на место, но он оттолкнул их. «Ты вообще закройся, дармоед!» «А ты, корова, скажи спасибо, что я тебе показал, где у тебя вход, а где выход!» Оксана оглянулась, и два гостя в скромных костюмах, тихо переговаривавшиеся в углу, подошли к Денису и, ловко, аккуратно приподняв его и перевернув горизонтально, быстро вынесли из столовой. «Илларион уехал в Сион! Илларион уехал в Сион», — пел Денис, пока его несли в дальнюю комнату на второй этаж. На этот раз Оксана не разрешила ни одному гостю остаться ночевать на даче. Даже дочку она отправила с гувернанткой в соседний коттедж к своей новой подруге. Проводив последнюю машину с гостями, Оксана поменяла, наконец, тесное подвенечное платье в пол на ярко-голубой свитер до колен и толстые пушистые брючки, скрадывавшие неровности ног и делавшие ее похожей на сытого, уютного медвежонка. Проспавшийся Денис сидел в гостиной и меланхолично наматывал на палец чей-то длинный рыжий волос. Оксана задернула шторы и зажгла электрический подсвечник на камине. Она достала из бара бутылку, два бокала, принесла из кухни ледяной тоник. Устроившись с ногами в большое зеленое кресло, она спросила: «Ну, родной мой песик, что ты чувствуешь?» Денис опять сбился со счета. «Сколько все-таки этих гномов у нее на свитере? 5 на груди, плюс 6 на животе, плюс 8 на заднице и того. Пустоту! И вот здесь подсасывает», — ответил Денис, потирая грудь. «Это не пустота, это легкость. Ты ощущаешь себя легко и прекрасно. Да, песик?» «Нет, ежик, я чувствую пустоту». Оксана помолчала и с улыбкой заговорила снова. «Ты сбросил тяжесть греха, и в легкой пустоте ясно ощущаешь ту невидимую нить, которая Господом установлена теперь между нами. Ты, искушаемый, как всегда, дьяволом, сопротивляешься, нить натягивается, и тебе больно. Понятно, песик?» Денис налил себе полстакана коричневой бурды, которую жена с уважением называла «премиум скотч-виски», и, невзирая на ее протестующий жест, опрокинул его. «Мне понятно, что ты, ежиха недоделанная, думаешь, что повязала меня теперь на всю жизнь?» «Ну, я же говорю, дьявол!» — спокойно ответила Оксана, убрала со стола бутылку и заперла бар на ключик. «Упустив тебя, он теперь бесится. Повязал тебя Господь, а не я. Я лишь глаз его в твоем сердце, в сердце, принадлежащем мне, как и весь ты. И поэтому мы сейчас пойдем наверх, и ты сделаешь мне... Как?» «Хорошо», — ответил Денис, — «я сделаю тебе хорошо, а ты сделаешь мне плохо». Оксана, пожав плечами, стала подниматься наверх к себе в спальню. Денис стукнул рукой по мраморному бордюру камина, сбросил с полочки вазу с ярко-розовыми гвоздиками и, тщательно прицеливаясь, стал давить ботинком крупные осколки. Оксана, услышав подозрительный шум, быстро спустилась. «Ты что это разошелся, а?» «Слушай, ты, чучело!» Денис схватил ее за висячий ворот свитера и рванул на себя. «Я бы тебе прямо здесь, вот в этой луже, хорошо сделал. Так хорошо, что больше бы ты не попросила. Да извини, как увижу вот этого клиента!» Он ткнул пальцем в хохочущее, расплывающееся личико гномика на туго обтянутом животе Оксаны. «Так сразу то, что и так давно повисло, отсыхает напрочь! Поняла?»